Глава 14. Зинаида Афанасьевна, вообще говоря, была чрезвычайно романтического характера. Не знаем, оттого ли, как уверяла сама Марья Александровна, что слишком начиталась этого дурака Шекспира с своим учителешкой, но никогда во всю мордасовскую жизнь свою Зина еще не позволяла себе такой необыкновенно романтической, или лучше сказать, героической выходки, как та, которую мы сейчас будем описывать. Бледная, с решимостью во взгляде, но почти дрожащая от волнения, чудно прекрасная в своем негодовании, она выступила вперед. Обводя всех долгим, вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза. «Маменька!» — сказала Зина. «К чему обманывать? К чему еще ложью пятнать себя? Все уже до того загрязнено теперь, что право не стоит унизительного труда прикрывать эту грязь. Зина, Зина, что с тобою? Опомнись!» — вскричала испуганная Марья Александровна, вскочив с своих кресел. — Я вам сказала заранее, маменька, что я не вынесу всего этого позора, — продолжала Зина. — Неужели же непременно надо еще более унижаться, еще более грязнить себя? — Но знаете, маменька, что я все возьму на себя, потому что я виновнее всех. Я своим согласием дала ход этой гадкой интриге. Вы мать, вы меня любите. Вы думали по-своему, по своим понятиям устроить мое счастье. Вас еще можно простить, но меня никогда. Зин, неужели ты хочешь рассказывать? О, Боже, я предчувствовала, что этот кинжал не минует моего сердца. «Да, маменька, все расскажу. Я опозорена. Мы все опозорены». «Ты преувеличиваешь, Зина. Ты вне себя и не помнишь, что говоришь и к чему же рассказывать. Тут смысла нет. Стыд не на нас. Я докажу сейчас, что стыд не на нас». «Нет, маменька!» — вскричала Зина злобным дрожанием в голосе. «Я не хочу более молчать перед этими людьми, мнением которых презираю и которые приехали смеяться над нами. Я не хочу сносить от них обид. Ни одна из них не имеет права бросить в меня грязью. Все они готовы сейчас же сделать в 30 раз хуже, чем я или вы. Смеют ли? Могут ли они быть нашими судьями? Вот прекрасно, вот как заговорил. Это что же, это нас обижают?» Послышалось со всех сторон. «Да они и впрямь сами не понимают, что говорят», проговорила Наталья Дмитриевна. Заметим в скобках, что Наталья Дмитриевна сказала справедливо. Если Зина не считала этих дам достойными судить себя, зачем же было и выходить к ним с такой огласкою, с такими признаниями? Вообще Зинаида Афанасьевна чрезвычайно поторопилась. Таково было впоследствии мнение самых лучших голов в Мордасове. Все бы могло быть исправлено, все бы могло быть улажено. Правда, и Марья Александровна сама себе подгадила в этот вечер своей поспешностью и заносчивостью. Стоило только насмеяться над идиотом-старикашкой, да и выгнать его вон. Но Зина как нарочно, вопреки здравому смыслу и мордасовской мудрости, обратилась к князю. «Князь!» — сказала она старику, который даже привстал из почтения со стула. Так поразила она его в эту минуту. «Князь, простите меня. Простите нас, мы обманули. Мы завлекли вас. Да замолчишь ли ты, несчастная? В выступлении вскричала Марья Александровна. Сударыня, сударыня! «Ма шармант энфан!» — бормотал пораженный князь. Но гордый, порывистый и в высшей степени мечтательный характер Зины увлекал ее в эту минуту из среды всех приличий, требуемых действительностью. Она забыла даже о своей матери, которую корчили судороги от ее признаний. «Да, мы обманули вас обе, князь. Маменька тем, что решилась заставить вас жениться на мне, а я тем, что согласилась на это. Вас напоили вином, я согласилась петь и кривляться перед вами. Вас, слабого, беззащитного, облапошили, как выразился Павел Александрович. Облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества». Все это было ужасно низко, и я каюсь в этом, но клянусь вам, князь, что я решилась на эту низость не с низкого побуждения. Я хотела... Да что я? Двойная низость оправдывать себя в таком деле. Но объявляю вам, князь, что я, если бы взяла от вас что-нибудь, то была бы за это вашей игрушкой, служанкой, плесуньей, рабой. Я поклялась и свято бы сдержала клятву мою. Сильный горловой спазм остановил ее в эту минуту. Все гости как будто оцепенели и слушали, выпуча глаза. Неожиданная и совершенно непонятная им выходка Зины сбила их с толку. Один князь был тронут до слез, хотя и половины не понимал из того, что сказала Зина. «Я женюсь на вас, ма бель энфан, если уж вы так хотите», — бормотал он. «И это для меня будет большая честь. Только уверяю вас, что это был действительно как будто бы сон. Но мало ли что я увижу во сне. К чему же так беспокоиться? Я даже как будто ничего и не понял, мон ами». Продолжал он, обращаясь к Мозглякову. «Объясни мне хоть ты, пожалуйста». «А вы, Павел Александрович, — подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, — вы, на которого я одно время решилась было смотреть, как моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, неужели и вы могли примкнуть к этим людям, чтоб растерзать и опозорить меня? И вы говорили, что любили меня. Но не мне читать вам нравоучения. Я виновнее вас. Я оскорбила вас, потому что действительно манила вас обещаниями, и мои давешние доказательства были ложь и хитросплетение. Я вас никогда не любила, и если решалась выйти за вас, то единственно, чтоб хоть куда-нибудь уйти отсюда, из этого проклятого города, и избавиться от всего этого смрада. Но клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой. Вы жестоко отомстили мне, и если это льстит вашей гордости... — Зинаида Афанасьевна! — вскричал Мозгляков. Если до сих пор вы питаете ко мне ненависть, Зинаида Афанасьевна, если когда-нибудь, продолжала Зина, давя в себе слезы, если когда-нибудь вы любили меня, Зинаида Афанасьевна, Зина, Зина, дочь моя, вопила Марья Александровна. «Я подлец, Зинаида Афанасьевна! Я подлец и больше ничего!» — скрипел Мозгляков, и все пришло в ужаснейшее волнение. Поднялись крики удивления, негодования, но Мозгляков стоял как вкопанный, без мысли и без голосу. Для слабых и пустых характеров, привыкших к постоянной подчиненности и решающихся, наконец, взбеситься и протестовать, одним словом, быть твердыми и последовательными, всегда существует черта, близкий предел их твердости и последовательности. Протест их бывает вначале обыкновенно самый энергический. Энергия их даже доходит до исступления. Они бросаются на препятствия, как-то зажмурив глаза, и всегда почти не по силам берут себе ношу на плечи. Но дойдя до известной точки, взбешенный человек вдруг как будто сам себе испугается, останавливается, как ошеломленный с ужасным вопросом: «Что это я такое наделал?» Потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтоб все было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь с Мозгликовым. Выйдя из себя, взбесившись, накликав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, насытив свое негодование и самолюбие, и себя же возненавидев за это, он вдруг остановился, убитый совестью, перед неожиданной выходкой Зины. Последние слова ее добили его окончательно. Перескочить из одной крайности в другую было делом одной минуты. «Я осел, Зинаида Афанасьевна!» — вскричал он в порыве исступленного раскаяния. «Нет, что осел? Осел еще ничего. Я несравненно хуже осла. Но я вам докажу, Зинаида Афанасьевна, я вам докажу, что и осел может быть благородным человеком. Дядюшка, я обманул вас. Я обманул вас. Вы не спали. Вы действительно наяву делали предложение, а я подлец из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели все это во сне. Удивительно любопытные вещи открываются, прошипела Наталья Дмитриевна на ухо Анне Николаевне. «Друг мой, — отвечал князь, — успокойся, пожалуйста. Ты меня право испугал своим криком. Уверяю тебя, что ты ошибаешься. Я, пожалуй, готов жениться, если уж так надо. Но ведь ты сам же уверял меня, что это было только во сне. О, как мне уверить вас! Научите меня, как мне уверить его теперь, дядюшка, дядюшка! Ведь это важная вещь, важнейшее фамильное дело. Сообразите, подумайте!» «Друг мой, изволь, я подумаю. Постой, дай же мне вспомнить все по порядку. Сначала я видел кучера Феофила». Не до Феофила теперь, дядюшка. Ну да, положим, что теперь не до него. Потом был Наполеон, а потом как будто мы чай пили, и какая-то дама пришла и весь сахар у нас поела. Но, дядюшка, брякнул Мозгликов в затмении ума своего, ведь это сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну. Ведь я тут же был, я сам это слышал. Я спрятался и смотрел на вас в дырочку. — Как, Марья Александровна? — подхватила Наталья Дмитриевна. — Так вы уж и князю рассказывались, что я у вас сахар украла из сахарницы. — Так я к вам сахар воровать езжус. «Прочь от меня!» — закричала Марья Александровна, доведенная до отчаяния. «Нет, не прочь, Марья Александровна. Вы так не смеете говорить. А стало быть, я у вас сахар крадусь. Я давно слышала, что вы про меня такие гнусности распускаетесь. Мне Софья Петровна подробно рассказывалась. Так я у вас сахар крадусь. «Но, мидамс!» — закричал князь. «Ведь это было только во сне! Но мало ли, что я увижу во сне!» «Кадушка проклятая!» — пробормотала в полголоса Марья Александровна. «Как? Я и кадушка-с?» — взвизгнула Наталья Дмитриевна. «А вы кто такая-с? Я давно знаю, что вы меня кадушкой зоветес. У меня, по крайней мере, муж у меня-с. А у вас-то дурак-с!» «Ну да, я помню, была и кадушка», — пробормотал бессознательно князь, припоминая давешний разговор с Марьей Александровной. «Как? И вы туда же дворянку бронить? Как вы смеете, князь, дворянку бронить? Коли я кадушка, так вы безногие-с!» «Кто? Я безногий?» «Ну да, безногие-с, да еще и беззубые-с, вот вы какие-с!» «Да еще и одноглазый!» — закричала Марья Александровна. «У вас корсет вместо реберс!» — прибавила Наталья Дмитриевна. «Лицо на пружинах! Волос своих нет, и усишки-то у дурака накладные!» — скрипила Марья Александровна. — «Да хоть нос-то оставьте мне, Марья Степановна, настоящий!» — вскричал князь, ошеломленный такими внезапными откровенностями. — «Друг мой, это ты меня продал? Это ты рассказал, что волосы у меня накладные?» — «Дядюшка!» — «Нет, мой друг, я уже более не могу здесь оставаться. Уведи ты меня куда-нибудь! Кельсосьете! Какое общество! Куда это ты завел меня? Боже мой! Идиот! Подлец!» — кричала Марья Александровна. «Боже ты мой!» — говорил бедный князь. «Я вот только немного забыл, зачем я сюда приехал, но я сейчас вспомню. Уведи ты меня, братец, куда-нибудь, а то меня растерзают. Притом же мне немедленно надо записать одну новую мысль. Пойдемте, дядюшка, еще не поздно. Я вас тотчас же перевезу в гостиницу и сам перееду с вами». «Ну да, в гостиницу. Адью, ма шарман анфан, вы одна. Вы только одна добродетельны. Вы благородная девушка. Пойдем же, мой милый. О, боже мой!» Но не стану описывать окончание неприятной сцены, бывшей по выходе князя. Гости разъехались с визгами и ругательствами. Марья Александровна осталась, наконец, одна среди развалин и обломков своей прежней славы. Увы, сила, слава, значение — все исчезло в один этот вечер. Марья Александровна понимала, что уже не подняться ей по-прежнему. Долгий, многолетний ее деспотизм над всем обществом окончательно рушился. Что оставалось ей теперь? Философствовать? Но она не философствовала. Она пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, сплетни пойдут бесконечные. Ужас! Как верный историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеевичу, который забился, наконец, куда-то в чулан и в нем промерз до утра. Наступило, наконец, и утро, но и оно не принесло ничего хорошего. Беда! Никогда одна не приходит.